Михаила Стельмах. «Большая родня». Роман-хроника. Перевод с украинского. Собрание сочинений в 5 томах. Тома 2, 3. Москва. Художественная литература. 1984 год. Часть 1. На нашей земле. Глава 1. Под первым громом оттаивает земля. Может быть, она, прорастая мглистым паром, еще до того выдохнула холод из своей груди. Но так говорит давнее поверье, и ему верят и старый Грицвит, и Дмитро. Снова ударил гром, снова настороженно запрядали ушами потные лошади. И Дмитро остановил их посреди поля прикосновением руки. В борозде выпрямляется согнутый над чапыгами шестерика старик. Расправляется его борода, уже подернутая желтоватой прозеленью. Сейчас она напоминает Дмитру клубы осеннего дыма над кучей подожженного пырея. Старый Грицвит выходит из борозды, опирается на чистик и устремляет долгий взгляд в небеса. Одна половина небосвода закипает набухшими тучами, на другой влажная голубизна поблескивает мерцающими капельками. Но вот солнце совсем скрылось за тучи, и не стало видно испарений на полях. На лице старика едва шевелится тень торжественной улыбки, даже и незаметной для посторонних глаз. Но Дмитро знает, что в эту минуту дед молча говорит с небом, тучами и громом, просит для земли тихого дождя и парной теплыни, чтобы лучше прорастали семена. Чистик выпадает из натруженных рук, и теперь они похожи на два корешка. От работы и старости загрубевшие пальцы растопырились, никак их не сожмешь вместе. Верно, и пчела принимает дедушкины пальцы за корешки. Она с разгона падает на жилистое запястье и оставляет на нем солнечный след мать и мачехи, либо вербных котиков. От этой мысли молодые вербы подбежали слуга к парню и заплясали вокруг него. В зените вспыхивает молния. Ее взгоняет с размаху в леса мощный удар грома, способный вытрясти из туч ливень, а из земли вышвырнуть змей. Старый Грицвит смотрит на облепленную пыльцой пчелу и говорит: «Вот и дождались поры, когда пчела за пергой, а гадюка за ядом». «Каждому свое», — соглашается Дмитро. «С одного цветка пчела берет мед, а змея — траву. Может, выпрячь скотину, пусть попасется». А вербы, обвешанные котиками, все еще пляшут у него в глазах. «Выпрягай, сынок, выпрягай». Старик подходит к мохнатым, еще не выленившим лошадям, смотрит на Воронова, покачивает головой. «Слабенек, худющий, пахи дрожат, как студень. А где же ему тело до силы набраться, когда у него ребра войной искалечены?» Дмитро показал на запавший в рубцах бок своего коня и стал снимать с него влажную упряжь. Дед положил ладонь на впадинку зарубцованного шрама возле паха, и конь, словно припомнив давнюю боль, задрожал всем телом. А с руки старика слетела пчела, не в моготу ей выдержать крепкий запах пота, которого и не замечают люди черной земли. Дмитро проводил глазами пчелку, отважно понесшую в угрюмый мир свой крохотный комочек перги. Распряженные лошади сразу же принялись выгрызать молодой пырей, а Дмитро взвалил на плечи веревочную упряжь и пошел за дедом в лес. Тихий весенний дождь догнал их у самой опушки. Парень весело бросился вперед, подбежал к старой липе, унизанной словно бусами сочными почками, и засунул упряжь в дупло. Из сетки дождя вышел дед, с бороды его уже скатывались капельки. Он развязал суму, достал плоскую лепешку, питпалок, головку чесноку и кусок старого желтого, как воск, сала. Широкой щепотью перекрестил еду и опустился на корточки поесть. А Дмитро с питпалком и салом в руках углубился в маленький чудом уцелевший перелесок. Стоит он на границе трех деревень, и ни одна из них не милует его, кладет под топор. Под ногами шелестела прошлогодняя листва, золотом поблескивали кисточки первоцвета, синели соцветия ряста, будто вытканные из капель вешнего дождя. Вскоре за голыми деревьями стали расти сизые дымчатые клочья неба. Там ослепительные ветви молний вплетались в дождь и угасали в нем. После работы приятно отдыхало тело, дождь не мешал, а веселил, и когда капелька щекотала шею, скатывалась за ворот, Дмитро от неожиданности улыбался. Он пересек лес и уже с опушки заметил у лоснящейся дороги одинокую женскую фигуру. Тоненькая, как пучок конопли, молодая женщина и в дождь гнулась над лопатой, босой ногой загоняла ее в полуистлевшее жневье и силой выворачивала сырой чернозем. Отвалы сразу же заливало дождем, и казалось, что свежескопанная земля орошена слезами. Заплаканным выглядело и невеселое лицо женщины. Над ее опущенной головой подымался порог. Видно, порядком разогрелась бедняжка, перекапывая свою четвертинку. Женщина услышала шаги, повернула голову, и парень навсегда запомнил огромные разлатые брови на узком лице и грустные глаза. В них забился, задрожал страх, но его сразу же размыла смущенная, по-девичьи застенчивая улыбка. Дмитро поздоровался, расслышал тихий ответ и не знал, что еще сказать. Женщина оперлась локтем на лопату и обеспокоенно поглядывала вокруг. — Вы не заблудились? — наконец спросила она, снова нажимая узкой ступней на лопату. — Нет, тут за лесом мы с дедушкой пашем. — Это так хорошо — пахать свою землю! — как-то благоговейно сказала она и повела бровями, с которых капал дождь. И Дмитра очаровали ее слова. Боль ее взгляда, ее опечаленная краса. «Кто же ты?» Он остановился, не зная, что говорить, что делать. Ударил гром, и женщина вздрогнула над отполированной ладонями рукояткой, а потом улыбнулась.